Глава 35. Хорошо, что в комнате горит только ночник, так бы я со стыда провалилась этажом ниже. Стою на носочке и обхватываю Савелия Романовича за плечи, потому что, по правде, ноги меня не держат. Я чувствую его требовательные пальцы, которыми он гладит меня между ног. Ласкает клитор, делая его очень возбужденным, чувствительным, мокрым. Я хочу, хочу вас. Лепечу. Я растаяла быстро. А после, опуская голову ниже, увижу, как Савелий Романович, обхватывая член рукой, проводит по нему пару раз, отчего он становится еще больше. Сглатываю, облизываю сухие губы и осторожно касаюсь его каменного красивого торса. Скольжу по нему пальцами. Я тоже хочу его трогать везде. Крутой глубоко дышит, когда я опускаю ладони, касаюсь его члена. Одним кончиком пальцев, потому что мне страшно сделать что-то не то, и просто он меня пугает. «Смелее, воробей, он не кусается». Подталкивает, и я обхватываю член крутого ладонью, а пальцы не смыкаются на нем. «Я очень люблю вас, Савелий Романович». Поднимаю глаза и признаюсь, как на духу. Не знаю, зачем, не знаю, нафига я это сказала. Это вообще не было запланировано. Просто вырвалось. Да еще и в такой момент. Просто. «Иди ко мне, Даша». Подарив мне нежный поцелуй в губы, крутой с легкостью подхватывает меня на руки и укладывает на постель. Белоснежные выглаженные простыни, пахнет лавандой, но это все на втором плане, потому что сейчас я ничего не замечаю, кроме него. Савелий Романович берет подушку и подкладывает ее мне под попу, а после наклоняется между моих широко разведенных бедер и опускает голову. «Вы что, не надо?» Пищу, но поздно. Точно, лев он уже придавил меня тяжелой лапой за живот, и вскоре я чувствую, как крутой проводит большим языком по моей разгоряченной плоти, и клянусь, это еще более откровенно, чем тогда в вип-комнате. Я такого еще не чувствовала. Откровенно, нежно, сладко и так томительно, что мне кажется, словно у меня в животе поселилась стайка бабочек, которая бьется в экстазе сейчас прямо на его ладони. «Нравится?» «Да, очень». «Не дергайся». На миг встречаемся взглядами, я вижу, как блестят порочные губы Савелия Романовича, а после он снова делает это со мной языком. Он ласкает меня долго, на этот раз еще более томительно, а после вводит в меня один палец буквально на пару сантиметров, растягивает меня и смотрит так откровенно прямо туда, что я уже не знаю, куда деть глаза от стыда. Возбуждение доходит до пика волнами, я трепыхаюсь, как птичка, метаюсь по кровати, а после чувствую, что мое тело предает меня, и я окунаюсь в это море оргазма. Такого сладкого, отчего вскрикиваю и обхватываю Савелия Романовича руками за плечи, царапаюсь кошкой, пищу. «Ай-яй-яй-яй!» «Шумница!» Маленькая торнадо, я распахиваю глаза, чтобы встретиться с крутым взглядом. Он порочно усмехается, тогда как мне становится стыдно. «Не смотрите так! Боже!» Улыбаюсь, стыдливо прикрываясь ладонями, но не дает. Фиксирует сильными руками на месте. Но все же не больно. Осторожно, я вижу, как он нежно со мной обращается. «Хочу смотреть. Облизывать тебя хочу. Поверь, ты сладкая даже там». «Фу, быть не может». «Может. Хочешь попробовать?» Я не успеваю прийти в замешательство, тогда как крутой двумя пальцами проводит по моему клитору, а после проталкивает их мне в рот. «Соси». Я слушаюсь. Клянусь, я бы в жизни ни с кем такого не сделала, а с крутым мне хочется всего, и даже больше. Не знаю, как какая-то порочная самка стала, и вот я уже послушно посасываю длинные пальцы Савелия Романовича, прикрывая глаза от восторга. Мне нравится. Я точно куколка в его руках и балдею от всего, что крутой делает со мной. Но, похоже, это только начало. «Ляг, расслабься». Командуют, хотя куда больше расслабляться, я даже не представляю. Мы целуемся. Савелий Романович не спешит, и мне это нравится. Он дает привыкнуть к себе и в то же время показывает мне, какая я на самом деле. Мне кажется, что с ним я какая-то другая. Взрослая, свободная, сильная. И я стараюсь не стесняться своего тела, потому что мне нравится то, как крутой смотрит на меня. Как на самку смотрит. Голодная, с аппетитом. «Первый раз будет больно, Даша». «Я не боюсь боли. Ой, не знаю, почему соврала. Захотела показаться смелой». Вижу, как Савелий Романович открывает тумбочку и достает оттуда презервативы. Распаковывает один и надевает, раскатывая латекс по большому эрегированному члену. И вот он тот самый момент. Честно, я думала, что смелая, но, кажется, крутой читает мои мысли. «Заднюю даешь, воробей». Обнимаю его. Савелий Романович устраивается у меня между бедер и еще шире расставляет меня ноги, буквально раскладывает под себя. От новой непривычной позы теряюсь, но доверяю ему. Я доверяю крутому сейчас полностью. «Нет, только не сегодня. Вы меня не обидите. Идите ко мне». «Даша, хватит выкать мне, ладно?» «Угу». Хлопаю ресницами, внутри все сжимается одновременно, я хочу его. Более того, я хочу только Савелия Романовича, только сейчас понимаю, что я хотела его с первого дня. Это не был страх, это было возбуждение к нему, которое я все время отрицала. «Какая ты красивая, Даша», — говорит Савел. Савелий. Наклоняется, ложится на меня, опираясь на локти. Я же паникую, это сейчас прямо случится, то и дело, поглядывая вниз, но крутой ловит мое лицо и заставляет посмотреть мне в глаза. «Ты мой наркотик, девочка. Даша, моей теперь будешь». От этой честности хочется плакать, и я отвечаю на поцелуй Савелия, нежный и страстный одновременно. А после чувствую, как он приставил член к моему влагалищу и начал входить, и нет. Это вообще не так, как я себе представляла. «Ай-яй-яй, больно! Стоп, стоп, больно!» «Мамочки моя, родная, секс — это адски просто больно. У крутого член слишком большой, я буквально чувствую, как трещат мои стенки, как что-то растягивается, как он уперся в преграду. Я не знаю, как так выходит, но я хватаю крутого за шею, как самка, впиваясь в него ногтями. Тише, спокойно, пусти, доверься мне». Убираю руки. Но такой открытой перед ним и в то же время уязвимой я еще не была. «Савелий Романович, что-то не так жжет. Я не могу это терпеть. У нас что-то не получается, кажется, я бракованная». «Боже, я банально его не могу принять. Мы как-то несовместимы или что, может, я фригидная?» Психую, нервничаю, не знаю я ни черта, не знаю, как это делать, и кажется, что что-то не так со мной. «Девочка, получится все нормально, ты слышишь? Даша, не дергайся, ты делаешь себе хуже. Посмотри на меня, спокойно, я тебя не убиваю». Крутой меня успокаивает, это помогает, но все равно больно. Глаза наполняются слезами, я такого в жизни еще не испытывала. И это не то же самое, что сдавать кровь с пальца. Больно жжет, натягивается все, хоть я и мокрая. «Боже, мне больно». «Какая же ты маленькая, блядь. Терпи, малыш». Басит Савелий, обхватывая член рукой, основание толкается в меня снова. «Осторожно. Нет, он не взвесывает. Просто я думала, будет как-то сразу приятно». Набираясь мужества, впиваясь в плечи крутого ногтями, и вскрикиваю, когда Савелий сильнее меня перехватывает и на этот раз больше не мучает меня медленным проникновением. Он смело подается бедрами вперед и буквально насаживает меня на себя. «А-а-а!» — кричу уже в голос. Понимаю, что крутой наконец вошел в меня. Глубоко настолько, что я чувствую, как головка его члена упирается мне куда-то внутри, в животе. И это так, так необычно и ново, и даже я о боли уже и забыла. Все уже, все, воробей. Савелий Романович гладит меня по щекам, вытирает мои слезы, пока я немного в шоке, лежу под крутым и не знаю, что делать. Это сложно, выдерживать его вот так вот реально трудно. Больно, девочка. Чуть-чуть печет, но уже не так сильно. Да, фейерверков у меня нет в первый раз, но я их и не ожидала. Савелий Романович наклоняется, обхватывает мой сосок губами, а после начинает двигаться во мне. Довольно быстро, буквально несколько толчков, и он рычит. Я чувствую, как внутри меня пульсирует и крутой вынимает член. Держу пари, он сделал это быстро, чтобы я тут не умирала под ним. Оба тяжело дышим. Я маленько в шоке, особенно тогда, когда вижу, что мои бедра и промежность обильно испачканы кровью, так же, как и простынь подо мной.